то говорят им: «Выходите, чтоб по своему обычаю мы могли пересчитать вас». И когда все жители выйдут из города, то спрашивают, кто между ними знает какое-нибудь искусство. И тех сохраняют, остальных же убивают, кроме тех, которых выбирают в рабы. Но при этом лучшие благородные люди никогда не дождутся от них пощады. По приказанию Чингисхана не должно щадить имения и жизни врагов, потому что плод пощады — сожаление. Мир заключают они только с теми народами, которые соглашаются признать их господство, потому что Чингисхан завещал им покорить по возможности все народы. Условия, на которых татары принимают к себе в подданство какой-нибудь народ, суть следующая. Жители подчиненной страны обязаны ходить с ними на войну по первому востребованию, потом давать десятину от всего, от людей, от вещей. Берут они десятого отрока и девицу, которых отводят в свои кочевья и держат в рабстве. Остальных жителей перечисляют для сбора подати. Требуют также, чтобы князья подчиненных стран являлись без замедления в Орду и привозили богатые подарки хану, его женам, тысячникам, сотникам, одним словом, всем, имеющим какое-нибудь значение. Некоторые из этих князей лишаются жизни в Орде. Некоторые возвращаются, но оставляют в заложниках сыновей или братьев и принимают в свои земли баскаков, которым как сами князья, так и все жители обязаны повиноваться. В противном случае, по донесению баскаков, является толпа татар, которая истребляет ослушников, опустошает их город или страну. Не только сам хан или наместник его, но всякий татарин, если случится ему приехать в подчиненную страну, ведет себя в ней как господин, требует все, чего только захочет, и получает. До сих пор у нас народ называет татар князьями, но теперь уже больше дразнит их этим именем. Мальчишки, сделавшие из полы свиное ухо, бегут за татарином и кричат: «Князь, князь!» Во время пребывания в Орде у великого хана Плана Карпини заметил необыкновенную терпимость последнего относительно чуждых вероисповеданий. Терпимость эта была предписана законом. В самом семействе хана были христиане. На собственном иждивении содержал он христианских духовных греческого исповедания, которые открыто отправляли свое богослужение в церкви, помещавшейся перед большой его палаткою. Другой западный путешественник, Минарит Рубруквис, сам был свидетелем, как перед ханом Мангу совершали службу сперва христианские несторианские духовные, потом муллы магометанские, наконец, языческие жрецы. Рубруквис описывает также любопытный спор, происходивший по ханскому приказанию между проповедниками трех религий — христианской, магометанской и языческой. Рубруквис, защищавший христианство против языческого жреца, позван был после того к хану, который сказал ему: «Мы, татары, веруем во единого Бога, которым живем и умираем. Но как руке Бог дал различные пальцы, так и людям дал различные пути к спасению. Вам Бог дал Писание, и вы его не соблюдаете. Нам дал колдунов. Мы делаем то, что они нам говорят, и живем в мире». По уставу Чингисхана и Октая, подтвержденному впоследствии, служители всех религий были освобождены от платежа дани. Об ордынском устройстве относительно России смотрите ниже в 4-м томе.